Вы ведь тоже, наверное, боялись публично читать самиздат и зарубежные издания. А в работе вы ничего не боялись? Самое страшное, что было в нашей жизни, это вот... Он резко обернулся и показал на окно, замыкающее Ивановский монастырь. Все мы, уверен, и вы это понимали, придумывая для себя всяческие оправдания. Вы о чем? Я искренне не поняла. Изуверка Салтычиха забивала крепостных девок палками и отрезала им груди. Грех монахини Досифеи заключался лишь в том, что она могла претендовать на престол. Но государыня Екатерина избрала для них одинаковое наказание – казнь немотой, запрет на общение с миром. Вот и мы все приняли ту же кару. Кто больше, кто меньше, кто простодушно, кто изворотливо. Но, в общем-то, все. Потому что дозволенное бормотание, упорядоченный лепет, еще не речь. Зато теперь мы все преуспели и в обличениях, и в самобичевании. Что-то раздражало меня в его проповедничестве. Но Проскуров не смутился, напротив, откликнулся с живостью. Нет-нет, не теперь. Самое противное, что понимали и тогда. Я, во всяком случае, понимал отлично. И зло от добра отличал. Я и тогда понимал, что главный мой грех — это самое понимание, которое отнюдь не мешает мне прекрасно существовать, злу не противлясь. Не была я настроена распахивать душу, рвать на груди тельняшку, не затем пришла. Хотя зачем — неизвестно. Я сказала, показали бы хоть новые работы. Не сейчас, как-нибудь в другой раз. А про что говорить? Я отвыкла от Проскурова, да и раньше мы никогда о чем-нибудь путном не беседовали. Я спросила, а сколько в квартире комнат? Две. Мастерская и гостиная, еще кухня. А спальня? Спальни нет. Сплю вот на этом топчане. Широкая тахта с ящиком для белья занимала дальний угол мастерской. Показав на нее, Проскуров мельком ухмыльнулся, и я дернулась от злости. Мне сразу вспомнилось мое когда-тошнее посещение его обители, предложение остаться и то, как он отверг мои порывы. Неужели этот старый щеголь с венчиком померкших кудрей полагает, что я и сейчас пришла за тем же? Однако повернуться и уйти значило бы обнаружить, что я помню давнее происшествие. Раз не показываете картин, покажите гостиную. Там вроде главная роскошь. Роскошь была, как мелькнулась сквозь арку. Объяснил, не вывез из тещиной квартиры ничего. По комиссионкам собирал свой ампир, к ампиру присовокупил мягкий диван и кресло. Спросил, есть хотите? Бутерброды, кофе, чай? Есть не хочу, а чаю выпью. Ну что ж, чай так чай. Имеется Эрл Грей. Сильная вещь. Как говорится, свое действие оказывает и кругом себя оправдывает. Мне показалось, что Проскуров снова имеет в виду интимность моего прихода и озлилась пуще прежнего. Он и бровью не повел, безмятежно отправился на кухню готовить чай, который, вернувшись, сервировал на низком столике у моих колен, ибо я уже утопала в недрах мягкого кресла темно-зеленой кожи. «Ну, Расскажите, как живете, над чем работаете?»